Пророк улыбнулся и скинул мантию, упавшую к его ногам. Под ней он носил силовую броню, древнюю, несшую символы и окрашенную в цвета темных ангелов. Причудливой формы Розариус, идентичный тому, что носил Борей, висел на его груди, поверх орла на нагруднике. «Я был Цефесом, но это имя больше для меня ничего не значит. Я отрекся от него в тот день, когда Лев Эль Джонсон предал нас». «Примарх спас нас!» – проревел Борей. Его лицо исказил гнев. «Ты смеешь поганить его имя?» Цефес медленно покачал головой. «Ты обманываешься, капеллан. Я думаю, самое время для того, чтобы ты посмотрел на себя и задумался, в какой лжи ты живешь. Ты можешь обратить это на меня, но я лишь то, что живет внутри каждого из вас. Я ваше отражение». Усмехаясь, он сделал несколько шагов и встал перед капелланом-дознавателем и достал тонкую цепь из сумки на поясе. К цепочке были прикреплены несколько небольших отполированных клинков, каждый из которых был искусно покрыт узором из золотой гравировки. Глаза Борея расширились от изумления, когда он потянулся к ножнам на бедре и обнажил аналогичный клинок. «Вы называете эти орудия лезвиями довода. Какая ирония! Это такой же символ твоего положения, как и Крозиус, не так ли? Здесь их у меня 11. Каждый был снят с трупа капеллана темных ангелов. Я возьму твой клинок и составлю полную дюжину». Без предупреждения он сорвал клинок с цепочки и крутнулся на пятках, перерезав глотку персу. Космодесантник рухнул на землю. Хлеставшая из артерии кровь залила его нагрудник красным. Кайлен закричал и кинулся вперед, ударив силовым кулаком в голову пророка. Цефес отклонился в сторону и ударил покрытым лезвиями кулаком в ребра Кайлена. Нейронная проволока, покрывавшая лезвие, послала волну электрической агонии по нервам Кайлена, и он взвыл, когда нестерпимая боль затопила все клетки его тела, его зрение поплыло, и он упал на землю, крича, а лезвия все еще торчали в его боку. Борей завопил в ярости и обрушил свой крозиус арканум на падшего. Цефес поднырнул под удар и, подскочив близко, сорвал Розариус с шеи Борея. Сверкнуло серебро и золото, хлынула кровь. Капеллан рухнул на колени, его рот широко раскрылся в безмолвном ужасе, когда он почувствовал, как жизнь вырывается из его разорванного горла. Он упал рядом с Кайленом и выронил свое оружие недалеко от поверженного сержанта. Цефес приблизился и встал на колени около умирающего капеллана. Он снисходительно улыбнулся и вытащил замысловатый клинок Борея, продев цепочку через рукоятку. «Полная дюжина! Благодарю, капеллан!» – прошипел Цефес. Сержант Кайлен сжал зубы и попытался открыть глаза. Лезвия пророка засели глубоко в его плоти. Чудовищным усилием воли, потому что каждое даже небольшое движение причиняло дикую боль, он потянулся вниз и вытащил оружие из тела. Его зрение прояснилось как раз, чтобы увидеть, как пророк склонялся над капелланом Бореем. Он зарычал от ненависти и с силой, порожденной отчаянием, кинулся вперед на еретика. Вытянув обе руки, он резанул лезвиями и одновременно попытался сокрушить голову пророка силовой перчаткой. Но Цефес оказался слишком быстр, отпрянул назад, однако рука Кайлена все-таки успела схватиться за изукрашенную цепь на шее падшего и разорвать ее. Сержант покатился вперед, рухнув к ногам пророка, задыхаясь от боли. Цефес засмеялся и обратился к людям, стоящим по краям арены. «Вы видите, мощь Адептуса Стартес лежит сокрушенной у моих ног. Чего мы не можем достичь, если мы справились с их силой так легко?» Кайлен почувствовал, как боль отступает из его тела, и, взглянув, чтобы посмотреть, что лежит в его руке, зло улыбнулся. Он поднял глаза на сияющее, безумное лицо пророка и с ревом первобытной злобы атаковал предателя темных ангелов. Силовой кулак потрескивал от смертельных энергий. Он почувствовал, будто время замедлилось. Он мог рассмотреть все в мельчайших подробностях. Каждое лицо на арене было направлено на него, каждое оружие. Но это не имело никакого значения. Все, о чем он думал, это было убийство врага. Его взор сужался до тех пор, пока не осталось лишь лицо Цефеса, самодовольное и презрительное. Его силовой кулак коснулся груди пророка, и Кайлен испытал мимолетное чувство чистого наслаждения, когда он увидел, как резко меняется выражение лица еретика, узревшего, что сержант сжимает в другой руке. Грудь Цефеса взорвалась. Броня разлетелась под силой могучего удара. Силовой кулак Кайлена вышел из спины еретика. Осколки костей и кровь брызнули на арену. Кайлен поднял пронзенного пророка в воздух и прокричал собравшимся культистам. «Такова судьба тех, кто отвергает волю бессмертного императора!» Он бросил на пол тело Цефеса, от которого остались сочащиеся кровью останки, и торжествующе зарычал. Кайлен представлял собой ужасающее зрелище, покрытый кровью и завывающий в жажде битвы. Пока он стоял в центре арены, стены из черного стекла начали быстро подниматься, и вооруженная толпа скрылась за ними. Их хрупкое мужество было сокрушено со смертью их предводителя. Кайлен рухнул на пол и, разжав ладонь, выронил на пол Розариус, который он нечаянно сорвал с шеи пророка. Рука коснулась его плеча, и он, обернувшись, увидел с трудом дышащего капеллана Борея. Человек пытался что-то сказать, но мог лишь безмолвно хрипеть. Его рука шарила вокруг тела, ища что-то. Догадавшись о желании Борея, Кайлен поднял упавший к Розиус арканум и аккуратно вложил его в руку капеллана. Борей закашлял кровью и покачал головой. Он раскрыл кулак Кайлена, вжал в руку сержанта Крозиус и указал на тело падшего темного ангела. «Крыло смерти!» – прошептал Борей на последнем издыхании и закрыл глаза, когда смерть забрала его. Кайлен понял. Бремя ответственности легло теперь на него. Он держал символ власти капеллана темных ангелов. И хотя он знал, что ему предстоит еще многому научиться, он сделал первый шаг по долгому темному пути.